дерзкие слова, да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Вы помните, что происходило в этой семье? В одного человека по имени Елкана были две жены. Одна была Анна, а другая Фенанна. Анну Елкана больше любил, но она была бесплодна. А у Фенанны были дети. И когда Фенанна смотрела за Анною, она ее взвешивала и говорила что-то. И вы знаете, что она говорила? Она говорила такие вещи, что Анна слушала, а потом плакала и не ела. И так было не один год. У Фенанны были свои весы, а Бог наблюдал за этим. И однажды Он положил на весы Анну и положил на весы Фенанну. В одной есть дети, а в другой нет детей. И во своем определении этой женщине сказал, что я нашел тебя достойной, чтобы ты имела ребенка. И не просто ребенка, но много. А самый первый будет великим пророком, который будет молиться, и Господь будет посылать гром и дождь, который будет приносить жертву, и филистимляне будут поражаемы. И это в глазах людей недостойна Анна, она родила великого пророка Самуила, который действительно был великим вождем Израиля. Славу ему и благодарение. И вот Анна говорит, у него все дела взвешены. И взвешены не нашими весами. Не на основании нашего мнения Бог взвешивает. Он видит нечто то, что не видим мы. И мы сегодня благодарим нашего Господа, что дальше Библия говорит так. И Бог что делает? Когда Он взвешивает дела, то Он говорит так, дальше вот что бывает. Лук сильных преломляется. Вы знаете, сколько раз Фенанна стреляла в Анну. Но когда Анна родила Самуила, этот лук был переломлен. Все увидели, что эта женщина благословенная Господом. А дальше она, кажется, еще пятеро родила. То, что не помню. Он первый был, это самым драгоценным ребенком, не только для этой семьи, не только для Анны. Это было жемчужина всего Израиля. Это был великий пророк Самуил. Слава Господу, благодарение. Он умеет проломлять лук. Лук сильных проломляется. А немощные припоясываются щилою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Вот это работа Божия. Даже бесплодно рождает 7 раз, а многочатное изнемогает. Слава нашему Господу! Вы не однажды в своей жизни видели такую сильную защиту Господню. Когда Господь переломлял чей-то лук. Когда Господь наделял вас силой. Когда вы были спокойны, имея только один кусок хлеба на столе, вы видели, как рядом с вами работают люди, имеющие все, но они изнемогают от работы, они не имеют покоя, они ни на что не находят время, а у вас нашлось время и покушать, и склонить свои колени перед Господом, еще что-то сделать для Бога. Слава Ему и благодарение! Господь все взвешивает. Вы знаете, Господь все взвешивает. Когда вы будете читать Библию, то вы найдете. Он даже землю взвесил. Он положил холмы на чаше весу. Он знает вес. Он всех живущих взвесил. И мы сегодня благодарим Господа, что Господь взвешивает души. И я думаю, если бы Господь не взвешивал души и не был справедливым Богом, то многие из нас уже сегодня не молились бы. Они просто-напросто были бы вид из колеи. Они просто-напросто не смогли бы это делать. Но благодарение Богу, великий и всемогущий, наполняющий небо и землю, сотворивший человека, имеет собственные весы и не пользуется нашими. Слава Ему! Нам бы хотелось дать Ему наши весы. Он говорит, не надо мне твоих весов. У меня есть свои весы. И за то слава Богу и благодарение. Мы живы этой великой милостью. Но давайте посмотрим еще на одно событие. И после скажем, какой наш вес. Вы знаете, что однажды кто-то мне сказал. Это было в Америке, когда я говорил на одну тему проповедь, то он сказал так. Конечно, если бы он говорил из Нового Завета, то немножко не так было бы. Поэтому я, учитывая такое пожелание, я беру из Нового Завета. Оказывается, Иисус тоже взвешивал. И вот однажды, Лука, 21 глава, 1-4 стихи. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Вы знаете, на что я обращаю внимание? Он наблюдал за теми, кто что-то ложил в сокровищницу. Я не имею в виду деньги. Я имею в виду для того, чтобы нам что-то иметь, мы что-то должны вложить. Для того, чтобы сегодня вместе с народом Божиим провести этот Новый год, встретить Новый, мы отдали свое время, мы пришли сюда. Вы могли бы сидеть у телевизора. Вы могли бы делать что-то у себя дома. Вы всегда нашли бы работу. Вы могли бы еще много что делать. Но вы это время отдали, чтобы быть здесь в молитвенном доме. Вы уже заплатили цену какую-то. Потом вы сюда шли. Но вы скажете, может быть, мы не так-то и много заплатили. Ну да, но может быть, даже и немного заплатили. Но тем не менее, какие-то силы потратили. Вы пришли сюда, чтобы сегодня здесь поблагодарить Бога. Уложить свою хвалу и благодарение в общую хвалу, которая сегодня возносится Богу. Славу и благодарение. И Бог смотрит за такими людьми. Вы заметили, что Он совершенно не смотрел на тех, которые ничего не ложили. Его взор был обращен на тех, кто вкладывал в дело Божие какую-то свою лепту. Вы знаете, смотрел и сразу взвешивал. Вот, говорит, клали многие. И много ложили туда, в эту сокровищницу. И пришла бедная вдова. Здесь не написано, как люди оценивали эти вклады. Может быть, они думали, вот этот больше всех положил. А вдова, ну что она могла положить? А Иисус смотрел по-другому. Конечно, мы на небе грешить будем. Но я вот что хочу сказать. Пусть это будет допущение, такого никогда на небе не будет. Когда мы придем на небо, мы увидим, что те, кто, казалось бы, совершенно мало вложили, у них огромное богатство накоплено. А те, кто ложили много, кто наделил своими деньгами, вниманием, заботой мною, у них мало оказалось. Будем удивляться, что-то несправедливо. Знаете, что интересно, как Бог смотрит на эти вещи? Послушайте. Те ложили от избытка, а она положила, оторвала от себя, но положила, потому что она больше положила. Скажите, вот за этот год ложили мы, от избытка ложили или от себя отрывали? Я не только копейку имею в виду, я имею в виду здоровье, я имею в виду силы. Вы знаете, как мы часто говорим, а почему нет собрания? Время нету. Почему мало молишься? Время нету. Почему мало читаешь? Времени нету. Почему мало посещаешь? Времени нету. И его нету, и нету, и нету, и нету. Братья мои, сестры, его и не будет. Если вы не дадите свое время, его никогда не будет. На все найдете время, а для Господа не найдете. И будут проходить времена, будете терять силу и здоровье, будете обещать каждый день служить Господу, делать что-то, и не найдете времени. Его надо отдавать из вашего времени. Вы поняли, о чем я сегодня веду речь? Вот положит Бог мои даяния на свои весы. Что Он скажет? Легкий или тяжелый? Это серьезно. Это серьезный вопрос. Очень серьезный. И вы знаете, кто был самый тяжелый? который положил мало, но отдал нет избытка от скудости, что мог, то отдал. Смотрите, как Бог интересно смотрит на наш вес. Как Бог интересно взвешивает нас. Как интересно не спрашивает нас, но ложит на эти весы, что Иисус здесь делал, за что славу ему и благодарение. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, если вы от искренности сердца сумели оторвать из своего времени, которое вам очень надо, которого всегда не хватает, которое всегда очень ценно, и которое все более и более ценным становится в связи с возрастом. И я знаю, на небе, в этой великой Божьей сокровищнице, это будет великое вложенное в его общее дело, и награда будет тоже великая, слава ему и благодарение. Я очень хотел бы, чтоб мы, несмотря ни на что, то, что положено отдать Господу, чтобы мы это сделали и не говорили «не хватает». Его никогда не хватало и не будет хватать. Можете быть уверены. Чем больше есть, тем больше аппетит разгорается. Правда? Вот у ненасытимости есть две дочери. Вы помните, как их звали? Давай и давай. Давай и давай. И никогда не будет времени ни на что. И вот Библия говорит, Господь взвешивает. У него все дела взвешены. И, конечно же, мы очень часто способны оправдываться, что ему можно, потому что у него то и то есть, а мне нельзя, мне может скидка какая-то быть. Вы знаете что, когда израильтяне, я уже не буду читать, что у меня выписано, должны были принести от каждого колена пожертвование, то вес для всех был одинаковый. Что колено Иудину? Что колену Данову? Иуда, знаете что? Хвалите Господа переводится, да? Или это колено, с которого произошел Иисус Христос? Не отойдет скипетр от Иуды. Законодатель от Шресева, доколь не придет примирить ему покорность народу. А Дан будет змеем на пути, аспидом на дороге, уезжающим ногу коня, так что всадник упадет назад. Но приношение должно быть одно. Друзья мои, я не веду численность какую-то. Я имею в виду искренность и отдачу от самого себя. И вот когда Господь говорил, я очень хочу обратить на это внимание, Он сказал, как же надо взвешивать. И давал предупреждение. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верные и гим верные. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Весы без гир не пойдут, правда? Но весы должны быть верные, и гири верные, и гин верные. То есть объем или мера должна быть верная. Почему Господь нам не советует взвешивать? Я вам скажу почему. Сразу же отвечу. Притчи, 16 глава, 11 стих. Верные весы и весовые чаши от Господа. От него же и вообще гиры в сумме. Я не знаю, какие вы гиры носите. И вы не знаете, какие я ношу гиры. Но Библия говорит, настоящие гиры и настоящие весы не в моем кармане и не в вашем, а в его кармане. Он может взвешивать. Я помню однажды, вы помните, наверное, брата Махляра,